Глава 100. Твердый грунт. Сигнал пришел неожиданно, можно сказать, не вовремя, если вначале его ожидали. Мечтался он эдаким богом из машины, который волшебно разрешит все еще до силового соприкосновения. Но не дождались, пришлось ввязываться в перестрелку. Правда, так и планировалось. Американцы имели какие-то переносные, а может, расположенные на движущихся вдали танках постановщики помех. Это ощущалось. Связь отряда Ахернар не задавилась полностью, но стала очень ненадежной. То там, то тут на виртуальной карте, транслируемой в глаз, проявлялись лакуны. Это переставало поступать, временно терялась информация, отрабатывавшаяся и пересылаемая кем-нибудь из отряда. И каждый раз, когда она терялась, у Германа замирало сердце, ибо мало ли что это могло значить. Вдруг там, в той координатной точке, где вот только что перебегал от валуна к валуну хорошо знакомый человек, уже пыхнула пылью свеженькая воронка. Потом, когда информация снова реанимировалась, становилось легче. Тем не менее, дважды утерянный поток информации не возобновлялся. Двое из отряда уже исчезли окончательно, и как люди, и как боевые единицы. И один раз это оказалась действительно воронка. Те невидимые, судя по электронной картинке, движущиеся в 5 километрах МакАртуры, ввели в дело свои гладкоствольные 120-миллиметровки. Вот тогда, после первых потерь, сигнал Сергея Шикарева стали действительно ожидать, как единственный шанс уцелеть. Потом стало не до него. Даже если история с электромагнитной бомбой оказалась просто-напросто сказкой, притчей, придуманной для вдыхания в Ахернар доблести и геройства, деваться стало уже некуда. Пал или пропал. Но теперь уж раз пропадать, то геройски. И они геройствовали и свистели вокруг разогнанные плазмой пули. И сверкал периодически слепящий отсвет винтовки корсиканца Саранцо. И вроде кто-то из американцев замер там, вдалеке, если судить по сигналам датчиков. Было ли это правдой? Может, они просто заняли временную позицию в соответствии со своим планом? А потом рухнули скошенные какой-то новинкой все 3 летающих самолета «Воробья». И в левом зрачке у Германа Минакова добавилось неясности. Сам же он, кстати, долго пытался засечь американские микроразведчики. Ведь они наверняка имелись. Но никак не получалось. Может, они были слишком маленькими, на порядок меньше воробьев? Все возможно. Ведь показывал же ему когда-то Шикарев носимый в кармане сувенир, поврежденную кибернетическую муху. Что против них сделаешь? И это тоже могло считаться достойным поводом для ожидания подрыва электромагнитки. И все-таки сигнал пришел не вовремя, потому что именно за секунду до этого Герман Минаков навел винтовку на цель. Конечно, он не был уверен до конца. Теперь без воздушных наблюдателей не получалось провести идентификацию. Расстояние было небольшим и немалым, 0,5 километра. Кроме того, двигающиеся, а может уже покоящиеся вдали танки периодически подбрасывали на поле боя сюрпризы. Иногда в небе пыхали слепящие завесы. Летели во все стороны незаказанные никем салюты. Или дули с земли дымовые стены. И то, и другое действовало еще в радиодиапазоне. Все разом оно маскировало перебежки американцев. Они успевали подкрасться ближе. И хотя, по прикидкам компьютера, американцев было всего-то 12 человек, их уверенное сближение не сулило отряду Ахернар ничего особо хорошего. Так вот, когда пришел придуманный не Минаковым, а Шикаревым сигнал, отпечаталось в глазу короткое слово «горб». Герман как раз держал на мушке похожую на человека деталь местности. И хотя в запасе имелось только несколько секунд, он все-таки выстрелил. Ушли к цели 2 уверенные, разогнанные плазмой пули. Ибо обидно было их не послать. Потому как потом, если правда сядут аккумуляторы, останутся те пули в магазине без всякой пользы. Конечно, лучше бы послать туда, в цель, не 2, а 10-15 штук. Но ведь времени действительно не осталось. Нужно успеть предупредить остальных, да еще и обесточить собственную электронику. И откатиться в сторону тоже не мешает. Кто знает, может, после его выстрела сюда уже несутся снаряды с не слишком скучающих, но и не загруженных до предела 120-миллиметровок. И он делал все одновременно. Отбрасывал прочь ненужный теперь плазмобой. Пересылал команду Горб подчиненным, как он хотел, чтобы она продралась сквозь помеховое поле, и отползал в сторону с места, из которого стрелял. Он еще успел пронаблюдать приход команд подтверждений от подчиненных. Правда, не от всех. Но лишних секунд на ожидание уже не имелось. Требовалось гасить микролазер, рисующий картины в глазнице. Он не хотел, чтобы тот пыхнул аналогично винтовке выходца из Сардинии. И уже без всякой электроники он увидел, как взорвалась над тем местом, где он только что сидел, небольшая граната. Вполне возможно, пуля-граната. Ну что ж, как всякое событие в жизни, оно было в чем-то радостным, а в чем-то печальным. Радостным тем, что не пришлось испытывать на прочность нательную кевларовую броню. Оттенено печалью потому, что, скорее всего, два его патрона вылетели из ствола зазря, но все-таки не мешало запомнить местечко, где засел американец. Кто мог знать, что будет сейчас, после взрыва? Кстати, а может, он уже, в смысле, состоялся? Этот самый обещанный локальный конец света для местной электроники. Герман, не прекращая отползать задом, отстегнул от пояса датчик. Не хотелось рисковать и снова задействовать глазной монитор. В жидкокристаллической панельке не получалось ничего разглядеть. Герман перевернулся на бок и приподнял датчик для обозрения. Маленький индикатор был мертв.